5. Получив, наконец, свой шпанц, незнакомец прямо у стойки сделал глоток, закивал с видом знатока, отдавая должное мастерству бармена, затем коснулся локтя Роджера и сказал негромко: «Давай отойдем». «Пойду, познакомлюсь с этим парнем», – сказал Роджер Тони, когда новичок уже занял место за одним из столов. «Давай, тебе не помешает завести хоть каких-то друзей». «Ах, Тони! Этот наивный Тони!» Роджер подошел к столу, где уже сидел этот никем не званый субъект, и первым делом посмотрел на его ботинки. Он узнал бы его даже по ним. Роджер сел, и они посмотрели друг другу в глаза. Это не была встреча друзей, нет, но и не врагов тоже. Просто оба предпочли бы избежать этого разговора, но не получилось. «А мне ребята из 4-го отдела сказали, видели Молву и Начика. Пьянствует, говорят, забегаловки напротив прачечной Брикси. Я подумал, елки-палки, сколько лет не видел старину Роджера. Пойти, что ли, перекинуться с ним парой слов. И вот вышел на обед пораньше. И, как видишь, застал тебя здесь. Из квартала Западный Варс сюда пилить 2 часа, Янгер», – сказал Роджер, вяло подтягивая остатки зеленого фонаря. «А, так ты многого не знаешь. Наш департамент перевели в район Буйе». «Из Буйе 1.5 часа». Роджер заглянул в свой стакан. Тот был пуст. Только 2 кусочка размякшей дыни на дне, а абсента и мятного ликера уже не было. «Этот шпанц – дерьмо», – признался Янгер, немного кривясь от каждого глотка. «Зачем заказывал?» «Хотел польстить бармену». «Ты польстил. Что дальше?» «Я вот что думаю, Роджер. То, что мы сегодня случайно встретились, не просто так». «Конечно, не просто, приятель. Ведь вы пасете меня уже 1.5 месяца. Серый рольер, 2 одутловатые морды, чипсы, пончики, кола. Сортир на той стороне в прачечной». «Да ты не так прост. А я полагал, что совсем оскотинился в этом своем гранжере». Янгер обвел взглядом сумрачные своды бара. «Думал, ты тут совсем скрючился под тяжестью крепких коктейлей. И что же, я ошибался?» «Честно говоря, Янгер, я едва сдерживаюсь, чтобы не дать тебе в морду прямо сейчас», — предупредил Роджер. «Но-но, приятель, поосторожнее. Ты же не забыл, чем все это закончилось 7 лет назад? Вас было 5 против 1, но вы получили по полной. Как там этот твой подручный? Он собрал вместе зубы и ноги?» «Сержант Вобер до сих пор ходит прихрамывая. Но не следует забывать, что он был всего лишь рядовым оперативником. А ты, Роджер, офицер подразделения ДАГа. Стоит ли радоваться по этому поводу? Но вас было 5. «Ладно, забыли». Какое-то время они сидели молча. Янгер как бы прихлебывал шпанц. Роджер лишь дотрагивался до своего стакана. «Сказать честно, Роджер, я рад, что ты все еще крепок. У нас полагают, что через 3 года мастер превращается в дерьмо. Но ты не превратился. Спасибо тебе за это». «Пожалуйста». Они еще немного помолчали. Тони удивленно на них таращился, не похоже было, чтобы эти люди встретились впервые. «Есть одно дельце, Роджер». «Никаких больше дел, Янгер, тем более с конторой», – оборвал его Роджер. Несмотря на 2 коктейля, он выглядел совершенно трезвым. «У тебя пятно на пиджаке. И что?» «Ты плохо одеваешься, Роджер». «На работе ко мне нет никаких претензий». «Вот именно, Роджер, на работе. Разве можно называть работой этот маленький гадюшник, где все едят друг друга поедом за каждую 100 риттеров? Прямо как раньше у нас на Равер-стрит, правда?» Зло усмехнулся Роджер и забросил в рот кусочки дыни с дна стакана. «Только там интриговали не за деньги. Карьера, карьера и еще раз карьера. Ну так я закончил свою карьеру. Теперь мне от вас ничего не нужно». Роджер покосился на Тони и сделал неопределенный жест. Что-то вроде пива похолоднее и без чипсов. Тони принес его тот час, надеясь подслушать хоть что-то. Но Роджер его сухо поблагодарил, а Янгер удостоил дежурной улыбки. «Ты ненавидишь работать, Роджер», – сказал Янгер, когда бармен ушел. «Нет, нашу работу ты, конечно, любил. ты ее обожал. Но отбывание в юридической фирме ты ненавидишь. Каждый час, каждую минуту, все эти унылые рожи, кроме, пожалуй, Пенелопы Кьюзак. Роджер молча воткнулся в свое пиво, чтобы не показать, что ему неприятно это копание конторы в его личной жизни. Ну, что им еще нужно? Ведь они разошлись совсем, причем не по его инициативе. Тебе нужны деньги, Роджер. Просто нормальные суммы, чтобы выживать. А если бы получал пенсию дипломатического департамента, ты бы ни в чем не нуждался и посещал бы это заведение без этой уничтожающей веселья мысли, что завтра тебе снова нужно переться в Кехлер и Янг, чтобы заработать на выпивку. У меня уже есть пенсия, Янгер. Пошел в задницу ты и твоя контора, воскликнул Роджер, теряя самообладание. У тебя есть пенсия, но это армейская пенсия 4-й категории. Это тот уничижительный минимум, который контора просто не могла себе позволить не заплатить тебе. Ну и что тебе еще нужно, урод? Хочешь устроить дуэль на столовых ножах прямо здесь? Роджер даже привстал, произнося это. А Янгер, минуту наблюдавший за этим с серьезным видом, засмеялся. Впрочем, сейчас же подавил свой смех. Тони вытащил из-под прилавка дробовик, но присмотревшись, сменил его на бейсбольную биту. Однако и ее потом поставил на место и принялся протирать стаканы.